Весь вопрос в организации разгрузочных работ в Нагаево. Эдуард Петрович беспокоится о вьючном транспорте, а лошади прибыли еще не все. «Товарищ Нестеров, что с конями?» «Не тревожься. Лошадок закупили, сколь было надо». Неторопливо поднялся кряжистый пожилой человек. «И якутки, и монголки». Якуток погнали на прииска напрямик. Монголки на подходе. «Диковаты маленько, да ничего, уломаем». «Связь, товарищ Лившиц». «Если было бы не в порядке, Лившиц послал бы на совещание своего заместителя». Грянул дружный смех. «Как подготовились к строительству линии?» — улыбнулся Репин. «Первыми выходим в тайгу». Лившиц неторопливо сел. «Дорожники, товарищ Семенов». «Мы готовы. Беспокоит только рабочая сила товарища Васькова», — ответил начальник дорожного строительства. «Не беспокойся, товарищ Семенов», — откликнулся Васьков. «Люди готовы. Не парни, орлы. Для них дорога — последнее испытание и на волю. Сануправление. Готовы. Колымские речники. Подготовились. Геологи, автотранспортники, строители, изыскатели, ремонтники и другие рапортовали о своей готовности к развертыванию работ. «Просит слово за техническая служба», — поднял руку заросший до бровей человек. «Пожалуйста, товарищ Петросян», — показал ему Репин на трибуну. «Деты у вас есть, нет у вас детей», — горячо заговорил Петросян. Его резкий акцент и энергичные жесты вызвали оживление в зале. «Зачем вам молоко? Мясо тоже не надо. Птица везем, свинью тоже везем, коровы везем. В Магадане совхоз будет, где скот возьмем. Я ездил на собаках, якутский скот смотрел. Это что, коровы? Посмотришь, она? Нет, не она. Может быть, он? Тоже нет». Он возмущенно развел руками и резко закончил. «Нужно и якутам как можно скорее племенной скот завозить». Совещание затягивалось. Председатель беспокойно поглядывал на часы. «Что, товарищи, будем закругляться? У кого есть еще замечания?» Репин быстро обвел глазами зал и наклонился над столом. «Разрешите?» — поднялась в переднем ряду рука. «Колосов!» — удивилась Нина. «Просит слово товарищ, товарищ Колосов!» — уже с трибуны ответил парень. «Товарищ Колосов дорожит временем!» — Репин улыбнулся и шутливо сказал. «Ничего не поделаешь, придется дать!» Колосов, как заправский оратор, поднял обе руки, стараясь успокоить оживление в зале. «Товарищи, пожалуйста, не волнуйтесь, всего несколько слов. Я понимаю, что все устали, но я все равно теперь не уйду», — заговорил он торопливо. «Среди дальстроевцев большинство молодежь. Товарищ Краснов рассказывал, как дорого обходится каждый доставленный на прииск килограмм. Среди договорников то и дело приходится слышать. Это работа не по специальности, это не мое дело, у меня договор». «Вот я и предлагаю», — повысил он голос, — «обратиться от имени комсомольцев актива ко всей молодежи Дальстроя с призывом развернуть соревнования за создание комсомольско-молодежных бригад для выполнения любых работ на самых трудных участках Колымы. Я лично считаю себя мобилизованным, вызывая присутствующую здесь молодежь последовать моему примеру». Под громкие аплодисменты он спустился в зал. «Товарищ Колосов затронул важный вопрос», — отметил Репин, закрывая совещание, и сообщил, что политическая часть в ближайшие дни подготовит практические мероприятия по поступившему предложению. «Молодец, Юра!» — похвалила его Нина, когда они выходили из клуба. Было около 10. Нина задумчиво шла по набережной. В политчасти при распределении коммунистов по общежитиям для проведения политико-воспитательной работы она выбрала Смоленск. На Смоленске сразу же натолкнулась на объявление. «Завтра в 10 часов утра состоится беседа о Колыме. Проводит беседу секретарь парткома Горного района товарищ Краснов». Нина удивилась.